Глава 39. Скалистые горы штата Колорадо. 1947 год. Закончились летние кампании 1947 года. Уильям Бранхам предвкушал возвращение домой, когда он сможет увидеться со своей семьей и насладиться отдыхом, в котором он так нуждался. Прибыв в Джефферсонвилл, он обнаружил, что по обе стороны дороги в его квартале стояло столько автомобилей, что он даже не мог найти место для парковки своей машины. Один лишь взгляд на свой дом, и он понял причину всего этого. Люди находились везде. Они слонялись по переднему двору и по тротуарам, сидели в машинах и стояли у крыльца. Все эти незнакомцы, несомненно, ожидали его возвращения домой. У Билла не хватило сил, чтобы остановиться и поговорить с ними, поэтому он поехал дальше. В течение 5 дней Билл гостил в одной семье из своей церкви, размышляя и молясь о том, что ему следует делать. Наконец, несколько диаконов из Кинии Бранхама поехали поговорить с этими поселенцами и объяснили им, что Билл нуждается в отдыхе и уединении. Толпа разъехалась, и Билл вернулся домой. К этому времени прошло уже больше года, с тех пор, как ангел Господень встретился с ним и поручил ему принести дар божественного исцеления людям по всему миру. Результаты этого поручения превзошли все его самые заветные мечты. Только за один короткий год его служение вышло за рамки скромной начальной стадии и оказало воздействие на жизнь десятков тысяч людей по всей Северной Америке. Такой резко возраставший успех достался ему слишком дорогой ценой. Неимоверное напряжение после целого года постоянных усилий наконец стало сказываться на здоровье Билла. Длинные молитвы по ночам, недосыпание, постоянные переезды из города в город – все это стало причиной его изнеможения. Тем не менее, казалось, что в это было вовлечено еще что-то, нечто духовное, чего Билл никак не мог понять. Во время исцелительных кампаний, когда левая рука Билла распухала от демонических вибраций, это было более, чем обыкновенная реакция на болезнь. Это была духовная битва. Хотя сила Иисуса Христа всегда превосходила силу этих демонов, они все же не покидали тело больных без сопротивления. Билл ощущал на себе воздействие каждой из таких битв. Когда вибрации болезни прекращались, он чувствовал, как часть его собственной энергии выходила из него. В конце каждого служения исцеления Билл ходил, пошатываясь, чуть ли не падая в обморок. На следующий день, несмотря на продолжительный сон, он по-прежнему ощущал усталость. Затем, в следующий вечер, начиналась молитвенная очередь, и Билл проводил еще 4-5 часов в сражении с демонами, молясь за больных. У него не было возможности восстановить свои силы, и состояние его здоровья, уже подорванного, постепенно ухудшалось еще больше. Он знал, что ему нужно было сделать перерыв в своем строгом расписании. Возможно, если бы он взял отпуск на несколько месяцев, его организм смог бы восстановить потерянные силы. Большую часть сентября Билл планировал, как построить свой новый дом. Он купил земельный участок по адресу 208 Эвинг Лейн в Джефферсонвилле и затем нанял местного подрядчика для проведения строительных работ. Билл также отвечал на письма, уединяясь на многие дни в своей пещере в лесу. Он умолял Бога помочь тысячам людей, чьи молитвенные просьбы накопились у него дома за время его отсутствия. Среди них были также сотни писем от служителей, просивших Билла приехать провести исцелительные кампании в их регионах. Конечно, всех их он посетить не мог. Чем больше он молился об этом, тем больше ему нравилась идея Гордона Линцея, которую он предложил несколько месяцев назад. Господин Линцей посоветовал сделать поездку по Тихоокеанскому северо-западному побережью и организовать эти собрания по совершенно новому образцу. Исходя из того, что уникальное служение Билла привлекло бы внимание христиан из огромного круга различных деноминаций, господин Линцей хотел заинтересовать как можно больше религиозных организаций, чтобы они стали едиными сотрудниками и спонсорами. Эта мысль воодушевляла Билла, ибо с тех пор, как ангел встретился с ним и дал ему поручение, он лелеял надежду, что его служение смогло бы помочь в объединении раздробленного христианского общества. Он размышлял о видении, которое увидел в 1933 году. Он стоял между двумя садами, собирая там яблоки и сливы. Именно тогда Господь повелел ему совершать дело благовестника. Билл всегда считал, что под этим подразумевалось то, что он должен проповедовать Евангелие во всех деноминациях и никогда не примыкать ни к какой группе. Поэтому он с радостью позволил мистеру Линцею организовать серию собраний на северо-западном побережье Тихого океана в первой половине ноября. В октябре 1947 года Билл отправился в отпуск. Прибыв на запад, в штат Колорадо, он взял на прокат несколько вьючных лошадей и поехал в высокие скалистые горы, чтобы провести несколько недель, охотясь, отдыхая на открытом воздухе и общаясь со своим Творцом. Хотя в течение прошлого года он находился в непосредственном контакте с десятками тысяч людей, в душе он по-прежнему оставался человеком дикой природы. Здесь, среди высоких долин и величественных пиков скалистых гор Колорадо, Билл мог спокойно путешествовать вдали от толп и отдыхать от неотложных дел. По морозным утрам он получал приток энергии и сил, греясь у костра, а в теплое послеобеденное время ласковые ветерки, перешептывавшиеся с ветвями сосен, успокаивали его расшатанные нервы. Однажды Билл заметил пару беркутов, сидевших на выступе высокогорного склона. Наблюдая за ними в бинокль, он любовался их природной красотой. Наконец они расправили крылья, прыгнули с выступа, поймали воздушный поток и стали парить вдоль утеса. Их сила и величие возбудили нечто глубоко в душе Билла. В тот вечер при свете костра Билл отыскал слово «орел» в своей библейской симфонии и изучил ссылки по всей Библии. Один отрывок вызвал у него глубокий интерес. Это Исход 19:4, где Господь сравнил служение Моисея с орлиными крыльями. Почему же Бог уподобил своего пророка орлу? Может быть, из-за того, что орел может взлетать выше и видеть дальше любого земного творения? Да, таковым было призвание всех Божьих пророков. Господь давал им способность взмывать выше и обозревать в духовных сферах дальше, чем кто-либо другой, позволяя им видеть прошлое и будущее, а также истину и ложь. Биллу также приходилось видеть отдельные эпизоды будущего, и эти быстрые изображения событий всегда сбывались. Означало ли это, что он имел что-то общее с Моисеем? Когда ангел встретился с Биллом в пещере, он сказал, как пророку Моисею были даны два знамения для подтверждения того, что он был послан Богом, так и тебе будут даны два знамения. Билл открыл третью главу книги «Исход» и прочитал о том, как Бог встретился с пастухом Моисеем, повелев ему принести послание освобождения израильтянам, которые по-прежнему находились в египетском рабстве. В четвертой главе Исхода Билл прочитал следующее. «И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне, и не послушают голоса моего и скажут: «Не явился тебе Господь?» И сказал ему Господь: «Что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Господь сказал: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. И это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь: «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал Господь: «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Бог, несомненно, знал, насколько нерешительными будут израильтяне, чтобы поверить в то, что Моисей был пророком, посланным от великого Я Есмь. Эти два сверхъестественных знамения были предназначены для определенной цели, чтобы впечатлить и убедить. Конечно, никто из людей не смог бы сам совершить такое. Эти знамения проявляли Божью силу. Подобно Моисею, Билл также смотрел на свои недостатки и слабости, когда ангел сказал, что ему предстоит принести дар божественного исцеления людям по всему миру. Как Моисею, ему также были обещаны два знамения для подтверждения его поручения. Билл посмотрел на свою левую руку. Вечерами напролет, во время собраний, он наблюдал, как тыльная сторона его руки распухала от вибраций различных болезней. После того, как Иисус изгонял тех демонов, Билл видел, как его рука вновь обретала нормальный вид. Это было всегда безошибочным. А как насчет второго знамения? Ведь ангел сказал: «Если будешь пребывать в кротости и смирении, произойдет то, что посредством видений ты сможешь знать тайны их сердец. Тогда людям придется поверить тебе». Что же все это означало? И когда это произойдет? Билл подбросил в костер еще одно полено и прислонился спиной к дереву, задумываясь над тем, какие еще параллели можно было бы провести между жизнью Моисея и его жизнью. Когда Бог использовал Моисея для избавления детей израильских от египетского рабства, он являл себя днем в облаке, а ночью в столпе огненном. Безусловно, на протяжении истории Бог проявлялся в разнообразных формах, однако облако и столб огненный, казалось, были двумя самыми частыми его покровами. Фактически, именно в форме столпа огненного Господь прежде всего привлек внимание Моисея в пустыне, когда тот увидел горящий терновый куст, который не сгорал. Возможно ли то, что тот столб огненный был той же звездой, которая вела мудрецов-волхвов из Персии в Вифлеем, где они нашли младенца, царя Иисуса? Разумеется, именно тот ослепительный свет обратил Савла Тарсянина в апостола Павла. Был ли тот столб огненный тем же светом, который влетел в избушку в то утро, когда родился Билл? Было ли это той же самой звездой, появившейся над его головой, когда он крестил своих первых обращенных в 1933 году? Было ли это тем светом, который озарил его пещеру в ночь его встречи с ангелом? И ведь тот ангел вышел из среды столпа огненного. Какая же на самом деле была взаимосвязь между тем столпом огненным и ангелом Господним? Всякий раз, Когда ангел приходил к Биллу в человеческом облике, этот сверхъестественный свет вращался в полуметре над головой ангела. Размышляя об ангеле Господнем, Билл внезапно обеспокоился. На протяжении первого года его исцелительного служения ангел являлся ему часто. Теперь же прошло 6 месяцев со времени его последнего прихода. Билл не видел ангела с того момента, когда в Вандалии, штат Иллинойс, ангел предостерег его о том, что он ставит слишком большое ударение на чудотворение. Билл соскучился по посещениям ангела. Почему же он не приходил? Было ли что-то по-прежнему не в порядке?